Глава 13. Неожиданная встреча. «Диггери, Стрелка, просыпайтесь скорей!» — раздался звонкий голосок Полли. Из ириски выросло дерево, и настало такое чудное, чудесное утро. Лучи низкого утреннего солнца растекались по лесу, трава серебрилась от росы, а паутинки искрились алмазной пылью. Рядом с ними выросло невысокое с яблоньку дерево с темным стволом. Его белесые шуршащие листья напоминали бумагу, а ветви гнулись под тяжестью темно-коричневых плодов, похожих на финики. «Ура!» — закричал Диггери. «Только сначала я окунусь». И он кинулся сквозь цветущие заросли вниз к реке. «Доводилось ли вам купаться в быстрой горной речке, которая, сверкая на солнце, стремительными струями несется по красным, голубым и желтым камням? Плескаться в ней не хуже, чем в море, а может и лучше. Правда, после купания Диггери пришлось натянуть одежду на мокрое тело, но все равно это было здорово. Когда он вернулся к речке, спустилась Полли, тоже искупаться. Так она объявила: «Но мы-то знаем, что плавать она не умела, и поэтому не будем докучать ей расспросами». И Стрела сходила на реку. Она вошла в воду, опустила голову и долго пила и отфыркивалась, потом опять долго пила, наслаждаясь. Полли и Диггери принялись за ирисковое дерево. Его плоды были удивительно вкусными. И не такими, как сами ириски, а мягче и сочнее. Одним словом, это были фрукты, немного напоминавшие ириски. Стрела попробовала ирисковый плод, похвалила, но больше не стала, объяснив, что по утрам она предпочитает траву. После завтрака дети не без труда забрались на спину лошади, и она пошла на взлет. Сегодня полет проходил еще приятнее, чем вчера. Во-первых, все чувствовали себя бодрыми и полными сил. Во-вторых, всходившее солнце светило им в спину и делало весь мир впереди еще прекраснее. Это было удивительное путешествие. Они летели среди жемчужно-снежных горных вершин. Под ними расстилались долины, зеленевшие ярко, как изумруды. С ледников к главной реке сбегали речки, ясно-голубые, как сапфиры. Детям казалось, будто они летят над гигантскими ожерельями из драгоценных камней. Им так хотелось, чтобы это путешествие длилось как можно дольше. Но вскоре все трое стали принюхиваться, спрашивая друг друга: «Что это? Ты чувствуешь? Откуда такой чудесный запах?» Это был дивный, божественный аромат, теплый и золотистый, который могли источать только самые восхитительные в мире цветы и плоды. «Этот запах из той долины с озером», — определила Стрела. «Точно», — согласился Диггери. «И смотрите, за голубым озером зеленый холм. Это то самое место», — разом сказали все трое. Стрела стала снижаться, описывая в воздухе широкие круги, и снежные пики над их головами поднимались все выше и выше. Воздух делался все теплее, его благоухание усилилось и было таким невыразимо прекрасным, что хотелось плакать. Стрела, раскинув неподвижные крылья, парила в воздухе, высматривая место для посадки. Крутой зеленый холм стремительно приближался, и вот они уже приземлились на его склоне. Мягкая посадка не удалась, и дети кубарем скатились с лошади и упали в теплую мягкую траву, не причинив себе никакого вреда. Они находились почти у вершины холма и решили сразу взобраться на самый верх к заветному саду. Стрела вряд ли смогла бы одолеть такой подъем без помощи крыльев. Благодаря им она сохраняла равновесие. Всю вершину холма опоясывала высокая стена, скорее земляной вал, поросший травой. За ним росли деревья, простирая над ним свои ветви. Листья на них отливали лазурью и серебром. Путешественники прошли вдоль стены и сделали почти полный круг, пока не нашли вход — высокие золотые ворота, обращенные на восток. Думаю, первоначально Полли и Стрела собирались пойти в сад вместе с Диггери. Подойдя к воротам, они поняли, что войти внутрь им не суждено. Трудно представить себе более недоступное место, куда вход посторонним строго-настрого воспрещен. С первого взгляда было ясно, что сад кому-то принадлежит. Лишь глупец мог сунуться туда просто так, без серьезного поручения. Диггери тоже это понял и приблизился к воротам один. На золоте ворот серебряными буквами было написано: «Будь гостем в волшебном саду, коль в ворота войдешь. Сорви для другого мой плод, коли послан за ним. Преступно влезать через стену, а плод для себя желание исполнит, но всех преступлений страшней». «Сорви для другого мой плод», — повторил Дигори. «Что ж, за этим я и послан сюда, но как-то не очень понятно. И к чему эти нравоучения, всех преступлений страшнее преступно влезать? Зачем влезать через стену, если можно войти в ворота? Только как их открыть?» Он тронул ворота рукой, и они легко распахнулись без малейшего шума, повернувшись на петлях. Изнутри сад выглядел еще более запретным для посторонних. Ощущая ответственность момента, Дигори вошел с торжественным и важным видом. Было очень тихо. Даже фонтан, бивший у входа, журчал еле слышно. Воздух вокруг благоухал. Это было блаженное и счастливое, но очень серьезное место. Дигори сразу узнал яблоню, которая была ему нужна. Во-первых, она росла в самом центре. Во-вторых, крупные серебряные яблоки, усыпавшие ее ветви, так сияли, что освещали все затененные уголки сада, куда не пробивалось солнце. Дигори подошел к дереву, сорвал яблоко и положил его в нагрудный карман курточки. Но прежде чем положить, он не удержался и понюхал его. Лучше бы он этого не делал. На него вдруг накатили нестерпимый голод и жажда, и ему больше всего на свете захотелось отведать чудесного плода. Он поспешно засунул яблоко в карман, но ведь на дереве оставалось множество других. Ну что такого, если на дно попробует? В конце концов, рассуждал он, надпись на воротах еще не приказ, а, допустим, совет. Кто же обращает внимание на советы? К тому же главное он уже исполнил, сорвал плод для другого. Размышляя подобным образом, Дигори случайно взглянул вверх, и там, прямо у себя над головой, увидел великолепную птицу, спящую на ветке. Но, может быть, и не спящую, поскольку один ее глаз был чуть-чуть приоткрыт. Птица величиной превосходила орла, грудка ее была огненно-золотой, хвост пурпурным, а головку украшал роскошный алый венчик. «Это доказывает, — говорил впоследствии Дигори, — что в таких волшебных местах надо всегда держать ухо востро. Никогда не узнаешь, кто и что может за тобой следить. Но я думаю, Дигори в любом случае не взял бы себе яблоко. Заповедь «не укради» в те годы значительно крепче вбивалась в головы мальчишек, чем сейчас. И все же, кто знает, кто знает». Дигори собирался вернуться к воротам и окинул сад прощальным взглядом и остолбенел. Он был не один. Всего в нескольких шагах от него стояла колдунья, которая только что доела яблоко и отбросила в сторону огрызок. Вокруг ее рта остались коричневые следы от сока, который был значительно темнее, чем у обычных яблок. Дигори сообразил, что вот она-то наверняка перелезла сюда через стену. И немного прояснился для него смысл последней строки надписи на воротах, где говорилось, что съевший плод исполнил свои желания, но это преступно и страшно. Колдунья теперь выглядела еще сильнее и надменнее, но ее лицо было смертельно бледным, белым, как соль. Все эти мысли и догадки молнией пронеслись в мозгу мальчика, он рванул с места и со всех ног помчался к воротам. Колдунья погналась за ним. Как только Дигори проскочил ворота, они плотно сомкнулись за ним. Это позволило ему оторваться от преследования, но ненадолго. Колдунья перемахнула через стену, и когда он подбегал к друзьям на ходу, крича «Скорее, Полли, вставай, стрела!», она опять его настигла. «Стойте!» — крикнул Дигори, оборачиваясь к ней лицом. «Не двигайтесь! Один шаг, и мы исчезнем!» «Глупый мальчишка! Почему ты бежишь от меня? Я не желаю тебе зла. Выслушай меня, иначе ты никогда не узнаешь чего-то такое, что могло бы сделать тебя счастливым». «Я не хочу вас слушать», — ответил Дигори, не вполне искренне, скажем так. «Мне известно, кто и с каким поручением тебя послал», — продолжала колдунья. «Минувшей ночью я была рядом с вами и слышала ваши разговоры. Я все слышу и все вижу. Я видела, как ты сорвал яблоко. Оно лежит в твоем кармане, и ты собираешься, не отведав его, отдать льву, чтобы он его съел и исполнил свои желания. Глупец! Ты хоть знаешь, какое это яблоко? Это яблоко вечной молодости, яблоко жизни. Я знаю, ибо отведал его и почувствовал в себе такие перемены, что уверена, я никогда не состарюсь и не умру. Съешь яблочко, и ты, мальчик, съешь, и мы с тобой будем жить вечно, будем королем и королевой этого мира, да и твоего мира, если пожелаем туда вернуться. «Нет уж, спасибо», — ответил Дигори. «Не знаю, захочется ли мне жить бесконечно, если все мои близкие и знакомые умрут. Нет, я уж лучше проживу обычную жизнь, умру, как и все, и отправлюсь на небо». «А как же твоя мама? Или ты просто делал вид, что любишь ее?» «А при чем здесь моя мама?» — насторожился Дигори. «Неужели ты и вправду такой дурачок и не понимаешь, что один кусочек этого яблока может исцелить ее? Яблоко в твоем кармане. Мы здесь, лев далеко, воспользуйся магическим кольцом и возвращайся в свой мир. Уже через минуту ты будешь у постели мамы и дашь ей яблоко. И еще через 5 минут ты увидишь, как краски возвращаются на ее лицо. Она скажет тебе, что боль отпустила, что она чувствует себя лучше. Потом она заснет. Ты только подумай, без всяких лекарств заснет сладким, глубоким сном. На следующий день все вокруг будут удивляться, как быстро она поправляется. А вскоре она станет совершенно здорова. В ваш дом вернется счастье, и ты будешь жить не хуже других мальчиков. Дигори застонал, словно его ударили, и схватился рукой за сердце. Только сейчас он понял, какой страшный выбор предстоит ему сделать. «Чего такого сделал для тебя этот лев? Почему ты служишь ему как раб?» — вопрошала колдунья. «Да и что он сможет с тобой сделать, когда ты вернешься в свой мир? Что бы сказала твоя мать, если бы узнала, что ты мог избавить ее от боли и вернуть к жизни, и избавить от горя своего отца? Но ты не пожелал этого сделать и предпочел быть на посылках у дикого зверя в дикой стране». «Он не дикий и не зверь», — еле выговорил Дигори, во рту у него пересохло. «Он, я не знаю». «Я знаю. Он хуже зверя», — нагнетала колдунья. «Посмотри, что он с тобой уже сделал. Он сделал тебя бессердечным. И так он поступает с каждым, кто его слушает. Жестокий, безжалостный мальчишка, ты готов бросить родную маму умирать, лишь бы...» «Да замолчите же!» — воскликнул бедный мальчик почти неслышно. «Думаете, я не понимаю, но я дал слово!» «Но ведь ты не знал, что такое слово от тебя потребует, а здесь никто не сможет тебе помешать исправить». Но мама сама, с трудом подбирая слова, выдавливала из себя Дигори, сама не согласилась бы на такое. «Она учила меня держать свое слово и не красть. Будь мама здесь, она бы так и сказала». «А зачем ей об этом знать?» — проворковала колдунья. Глядя на ее жестокое, злое лицо, невозможно было представить, что она способна говорить так сладко. «Можно ведь и не говорить ей, как ты добыл яблоко. И отцу не надо говорить. Об этом в вашем мире вообще никому не надо рассказывать. А эту девочку совсем незачем брать с собой». Вот тут-то колдунья совершила роковую ошибку. Конечно, Дигори знал, что Полли и без него сможет вернуться домой с помощью 2 колец, но колдунья-то этого не знала. Ее низкое и подлое предложение бросить Полли одну высветило подлость и фальшь всех ее других слов. И как ни горестно было у него на душе, в голове все прояснилось, голос окреп, и он перешел в наступление. «Послушайте, а вы-то здесь при чем? С чего это вы так заботитесь о моей маме? И вообще, чего вы хотите?» «Молодец, Дик!» — шепнула ему на ухо Полли. «А теперь бежим!» «Вы понимаете, почему она так долго не смела вставить и слово? Ведь при смерти лежала не ее, а его мама!» «В путь!» — скомандовал Дигори и, подсадив девочку на стрелу, проворно вскарабкался сам. Лошадь расправила крылья. «Отправляйтесь, глупцы!» — крикнула вслед им колдунья. «Ты еще вспомнишь обо мне, мальчишка, когда старый и немощный будешь лежать на смертном одре. Вспомнишь, как отказался от вечной молодости. Другой возможности у тебя не будет». Они поднялись уже настолько высоко, что отвечать колдунье было бессмысленно. Она тоже не стала бросать слова на ветер и смотреть им вслед, а заспешила вниз по склону холма, направляясь на север. В то утро они поднялись на рассвете, события в саду заняли не так уж много времени, поэтому Стрела и Полли считали, что успеют вернуться в Нарнию к вечеру. На всем обратном пути Дигори не произнес ни слова, а они не решались заговорить с ним. Он был очень печален и порой начинал сомневаться, что поступил правильно. Но всякий раз ему вспоминались сверкавшие слезы в огромных глазах Аслана, и сомнения отступали прочь. Стрела летела целый день без отдыха, все время на восток. Они миновали снежные вершины и мрачные лесистые холмы, перелетели огромный водопад и стали снижаться над Нарнией. Когда закат обогрел небо у них за спиной, они увидели большую группу нарниан, поджидавших их на берегу реки. Среди них они разглядели и Аслана. Стрела спланировала вниз, сложила крылья и опустилась на землю, перейдя на легкий галоп, и остановилась. Дети спрыгнули на траву. Дигори увидел, что звери, гномы, нимфы и прочие существа расступились перед ним, освобождая дорогу. Он подошел к Аслану, протянул ему яблоко и сказал: «Я принес вам то, что вы просили, сэр».